Личину многие из наших способны на себя накидывать, заметил Серый. Так и хотелось уточнить. Капитан Серый, собственно, видимый тебе устойчивый человеческий облик, мой, Еги, или даже Мавки Милены, тоже своего рода личина. Однако, весьма особого рода, и в обиходе так ее обычно не называют, в отличие от той, что надевается поверх нее, чаще, ненадолго, ибо сил кучу из тебя тянет на подпитку. Но главное, работает это только для смертных глаз, сами мы друг друга под личиной, скажем так, второго уровня, узнаем без труда, как правило. А вот через мои иллюзии даже Яга с Кощеем не заглянут, примут ложный облик за чей-то истинный, проверено, круто, повторил юноша. Личину с меня, правда, можно сбить, есть для того специальные чары, но это надо точно знать об обмане, иначе рикошетом по бьющему ударит, дополнительно прояснил Волк. Капитан Волк, впрочем, ладно, просто Волк, еще в волшебном зеркальце она не отразится, да однажды, было дело, мне ее Снегурочка заморозила, обидевшись на что-то, так осыпалась иллюзия ледяным прахом. Но это все эксцессы, а в норме, работает безотказно, заверил он, не придумав ничего лучше, Иван обронил в третий раз. Круто, чё? Свою прежнюю одежду юноша сложил в багажник, который Серый вскоре и захлопнул. Затем Волк сделал несколько быстрых шагов в сторону от машины, нагнулся, подцепил пальцем крышку ближайшего канализационного люка и, легко сняв, отложил ту в сторону. «Я полезу первым», — повернул он голову к напарнику. «Ты, давай за мной». И с этими словами пират уселся на земь, свесил в люк ноги и ловко соскользнул в подземелье, Иван и глазом моргнуть не успел. Хмыкнув, юноша в свою очередь приблизился к открытому лазу, неуверенно опустился рядом с тем на корточки. Изнутри пахнуло чем-то не слишком приятным, будто бы и в самом деле тиной морскою. Иван поглядел вниз. Серого в темноте люка толком уже было и не разглядеть, только тень какая-то копошилась где-то глубоко-глубоко. Зато видны были торчащие из покоцанной кирпичной кладки ржавые скобы. Так себе лесенка-чудесенка, честно говоря. Еще раз вдохнув гнилостный аромат подземелья, юноша вспомнил про респиратор и перевел его из походного положения в рабочее. Маску, с учетом того, как стремительно она запотевает, опускать на глаза пока не стал. Затем, подражая первопроходцу напарнику, Иван сел на край лаза, поправил висевший на боку фонарь, чтобы не мешался, вытянул вниз одну ногу в черном резиновом сапоге и поставил ту на скобу, затем перенес на лестницу и вторую стопу, наконец задействовал руки, и неспешно, выверяя каждое движение, начал спуск. Что так долго-то? Нетерпеливо поинтересовался Серый, когда юноша наконец присоединился к нему внизу на круглой площадке, диаметром, кажется, не намного шире приведшего их сюда лаза, но до подлинного мрака было не рассмотреть. Сколько реально времени заняло у него это сошествие в подземелье, Иван не знал, да и уточнить бы не вышло, телефон остался в багажнике вместе с одеждой, но едва ли больше четверти часа. Надежность в приоритете, бросил он Волку его же недавнюю фразочку. Из-за респиратора, да еще и по причине сбитого при спуске дыхания, ответ прозвучал едва разборчиво, но собеседник, похоже, понял, усмехнулся. «Маску тоже надень», — велел он. «Не для защиты, так тебя, ежели что, сложнее будет узнать. Запотевает она, ничего не вижу», — буркнул юноша. На это Серый провел туда-сюда рукой перед его лицом. «Ну-ка, а теперь, хорошо», — подтвердил Иван, опустив маску на глаза. «Ну, раз хорошо, зажигай свой фонарь, иначе в тоннелях все ноги себе переломаешь, и пошли», — велел Волк. Сам он шагнул к стене, пошарил по ней, что-то лязгнуло и душераздирающе заскрипело. Тем временем Иван нащупал кнопку выключателя, и тьму подземелья пробил яркий белый луч, осветив только что открытую серым невысокую металлическую дверцу. «Добро пожаловать в московские владения морского царя», — обернувшись к спутнику, торжественно провозгласил Волк, и, пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку, переступил через порог. Глава 18. Иван. За дверцей начинался довольно широкий, метра 4 от стены до стены, сводчатый тоннель. «Идем», — махнул рукой юноша Серый, и добавил. «Под ноги внимательно смотри, но и про потолок не забывай, а то свалится еще на загривок что-нибудь». «Что, например?» — опасливо задрал голову Иван, но ничего подозрительного над собой не углядел. «Это старый, заброшенный ход», — развел руками Волк. «Мне о нем одна фаранка рассказала, в уплату за услугу, давненько уже. Стража морского царя сюда не заходит, что нам, понятно, на руку, но так ведь не только нам. Кто угодно мог здесь в тиши обосноваться, и что угодно. Хаем, поежившись, юноша невольно сбавил шаг и интенсивнее заводил лучом фонаря. Да не боись, для разнообразия подбодрил его пират. 11 шансов на дюжину, что самая опасная тварь в этой гнилой норе сейчас как раз с тобой и разговаривает. Иван даже не сразу понял, что это Серый о себе. Пока под ногами более-менее сухо, так и вовсе переживать особо ни о чем. Продолжил между тем волк. Вот дальше вода начнется, там уж не зевай, и внимательно меня слушай. Шепну, замри, мигом обратись в камень, крикну, беги. Сразу со всех ног дуй назад. Если вдруг велю на одной ножке прыгать и песни распевать, сперва исполни в точности, а потом уже глупые вопросы задавай, если останутся к тому моменту. Понял, понял, кивнул юноша. Они подошли к развилке, на которой Серый уверенно свернул вправо. Повороты запоминай, напутствовал он спутника. Мало ли, в одиночку возвращаться придется. Лучше не надо бы, чтоб в одиночку, почти машинально выдал Иван. Сам не хочу, хмыкнул волк, но тут уж как сложится. Какое-то время после этого они шагали в тишине, нарушаемой лишь приглушенным шорохом по каменному полу резиновых подошв юноши. Босой пират двигался совершенно беззвучно, как вдруг откуда-то спереди послышался стремительно нарастающий гул. Невольно остановился Иван. «Ложись!» — истошно гаркнул Серый. Юноша, не задумываясь, повалился на пол ничком. Немилосердно грохотало уже где-то совсем рядом, но будто бы не прямо в тоннеле, а за стеной. Иван втянул голову в плечи. Несколько долгих секунд, показавшихся ему вечностью, и зловещий рокот начал удаляться, мало-помалу стихая. «Все, вставай!» — разрешил волк юноше. «Что это было?» — просипел тот, во рту у него пересохло, и слова вырывались наружу буквально со скрипом. «Метро!» — заливисто расхохотался тут Серый. «Что?» — опешил Иван. «Метро!» — повторил пират сквозь безудержный смех. «Линия тут рядом. Поезда ходит, пассажиров возит. И какого же ты тогда?» — аж подавился юноша от гнева и обиды. «Ну, надо же было проверить, как четко ты готов исполнять команды!» Перестав, наконец, гоготать, степенно заявил волк, считая это учениями в условиях, приближенных к боевым. «Ох, видел бы ты себя!» Не сдержавшись, снова прыснул он. «Да пошел ты!» — скривился Иван. «Ладно, не серчай, все ты сделал правильно!» — добродушно подсластил ему пилюлю Серый. «Так и продолжай, если что, обещаю, больше никаких ложных тревог. Идем уже, что ли?» — буркнул юноша, в тоннеле снова гудело. «Теперь, правда, позади, должно быть...» Приближался поезд, встречный давешнему. «Идем», — кивнул пират. Прежде, чем они свернули в боковой коридор, за стеной с грохотом промчалось мимо еще 3 или 4 состава, но теперь путь Ивана с волком лежал в сторону, и больше метрополитен им о себе уже не напоминал. Зато пол здесь начал понемногу уходить вниз, и скоро под ногами у юноши захлюпала вода. Проход же значительно расширился, теперь он составлял в поперечнике 7 метров, если не больше. «Дальше держись левой стены», — предупредил спутника Серый, сам смещаясь туда же. «Тут от силы по колено будет, а справа скоро пойдет приличная глубина, там кое-где даже Кракену места хватит развернуться». «Кракену», — нахмурился Иван, послушно забирая левее. «Нечасто, но заплывают сюда», — бросил волк. «Мелкие, конечно, детеныши, но и с такими водяные разве что втроем берутся сладить. А мы если что сладим», — опасливо поинтересовался юноша. «Постараемся». Понемногу вода поднялась Ивану выше щиколотки, а затем и впрямь дошла почти до колена. Благо высокие рыбацкие сапоги были на такое рассчитаны. Идти, понятно, сделалось тяжелее, да еще и Серый предостерег. Вот сейчас особо внимательно. И не успел он этого сказать, как что-то или, скорее, кто-то цепко ухватил юношу за лодыжку и от души дернул. А, судорожно взмахнув руками, Иван лишь чудом сохранил относительное равновесие. «Кракен!» — возопил он. Внизу последовал новый рывок, и на этот раз юноша на ногах уже не удержался, с плеском плюхнувшись задницей в воду. Фонарик у него на боку разом оказался под поверхностью, но прежде, чем погрузиться, на миг выхватил из тьмы здоровенный рыбий хвост. «О, нафь!» — опрометью бросившись к спутнику, волк сцапал его за шиворот и рванул на себя. Снова в полную силу засветил фонарь. К счастью, мимолетное купание ему, кажется, не сильно повредило, и поймал лучом уже не рыбину, а грудастую голую девицу, высунувшуюся неподалеку из воды почти по пояс. «А ну пошла отсюда, дрянь!» — рявкнул на незнакомку Серый. Самого его Иван сейчас не видел, только девицу. Та же в ответ лишь оскалила клыки, сделавшие бы, пожалуй, чести киношному графу Дракуле, и по-змеиному зашипела. «Пошла прочь, говорю!» — прорычал волк, и на этот раз подействовала. Девица опрокинулась на спину и стремительно исчезла в глубине, напоследок звонко шлепнув по воде «нет», не голыми ногами, тем самым чешуйчатым рыбьим хвостом. «Приняла меня за простого водяного», переводя дыхание, пояснил спутнику Серый. «Говорю же, личина у меня, хоть куда, иногда, даже слишком хороша. Пришлось ее скинуть на секунду, для убедительности». «Кто это был?» – ошалело вымолвил юноша. «Русалка Франка, кто же еще? Та самая, твоя знакомая, ну, которая показала тебе этот тайный ход?» «Да нет, пожалуй», все же задумавшись на пару мгновений, покачал головой пират, на нем снова была прежняя личина. Собственно, Иван и не уловил момента, когда волк ее скидывал, чтобы пугнуть девицу. «Так-то они мне все примерно на одно лицо», признался между тем Серый, «но это совсем дикая какая-то». «А чего она хотела?» — осведомился юноша. «Известно что», — хмыкнул его собеседник. «Утащить тебя под воду и утопить. Самый что ни на есть русалочий промысел. Франки из них самые злобные, но и самые слабые», — принялся растолковывать он. «Дара почти не имеют, зазевавшегося смертного норовят тупо руками ухватить, и на всех подряд бросаются. На мужчин, на женщин, на деток малых, без разбору. А вот мавки, скажем, те только на молодых парней падки. И действуют куда искуснее, подавляют волю жертвы, и та сама к ним идет, и они ее топят». Похолодел Иван, явственно припомнив, как буквально вчера шаг за шагом приближался к бассейну, на зов Милены. «Она же вроде как раз мавка и есть, получается. Или еще что-нибудь учиняют?» — спросил с робкой надеждой. «Иногда потом пожирают мертвое тело, сам того не подозревая», — подлил масла в огонь волк. «Но это в их среде уже разве что не извращением слывет. А утопить, значит, считается нормальным?» — покачал головой юноша. «Такова уж их натура», — пожал плечами Серый. «Да и вообще, природа нечисти, если уж на то пошло. Наша сила же, помимо всего прочего, от человеческих эмоций питается. Взять, к примеру, птицу Сирен и подружку ее Алконост, певичек наших. Они эмоциональным откликом своих поклонников живут. Правда, каждая по-своему. Сирен печальные песни поет и грустью смертных упивается, а Алконост народ веселит и на его радости пасется. Или, вон, Кощей, он власть любит, с энтузиазма до исполнительности подчиненных дар свой насыщает. Хотя в былые времена и казнями не брезговал, конечно, и пытками, просто нынче его силы скованы и умолены, особо острая пища им и не на пользу, должно быть. Ну а русалки, эти последние вдох утопленника любят ловить, ничего другого им и не надобно. Вот так-то. А ты? — быстро спросил Иван. — Что я? Ты на чем? — чуть не сказал — паразитируешь, но в последний момент сдержался. — На чем кормишься? Раньше, давно еще, по лесам промышлял, и не подумал увиливать от ответа его собеседник. Бывало, подкараулишь на тропинке девицу с корзиной пирожков, выскочишь этаким ухарем из кустов, зубы оскалишь, она и хлоп с перепугу в обморок. Там уж дальше с ней, как получится, но мне и страха, ею испытанного, чаще всего оказывалось довольно. Но это я по молодости так резвился, а с возрастом вкусы мои как-то сами собой поменялись. Теперь мне у смертных больше чувства товарищества до единения заходит, особенно когда кругом враги, а тут, в окружении, один за всех и все за одного, и все такое. В Батыево нашествие я с рязанцами Козельск оборонял, при молодях со стрельцами да казаками гуляя город от крымчаков защищал, в смутное время, в Смоленске в осаде сидел, ну и так далее, почитай, ни одной крупной заварухи не пропустил. А в мирные годы, с бандой байкеров по ночам гоняю да на футбол в фан-сектор хожу. Тоже неплохо вставляет. Не худший, наверное, вариант, кажется, уговаривая этим сам себя, заметил юноша. Все лучше, чем топить каждого встречного поперечного. Ну, Милка, ну, зараза. То-то извинялась потом. Каждому свое, невозмутимо развел руками волк. Да и не думай, что нечисть на Руси смертным проходу не дает, поедом их ест. Нет сейчас такого и близко. Тех же дурынд фараонок морской царь крепко в узде держит. Допустим, это, что на тебя напало, — кивнул он на уже давно спокойную воду, — улизнула у него из-под надзора, укрылась тут, в заброшенном тоннеле, ну и много кого она тут переловит. разве что крыс да летучих мышей. А, скажем, за мавками, не всеми, но многими, яга приглядывает, у нее тоже особо не забалуешь. Случаются, конечно, эксцессы, но так и сами смертные друг дружку губят не реже. Я бы даже сказал, куда чаще. Ладно, что-то мы с тобой заболтались. Встрепенулся тут он, двинули-ка дальше. Ну, двинули, не стал спорить Иван. Если ничего не путаю, вот тут и будет старый вход в главный амбар морского царя, проговорил Серый, указывая на заложенную кирпичом арку в стене. От места стычки с русалкой Франкой они добирались сюда добрый час. По дороге обошлось уже без особых приключений, разве что разок путникам снова пришлось пройти вблизи шумного тоннеля метро, а однажды они наткнулись на застрявшую поперек заметно сузившегося в том месте тоннеля деревянную лодку. Волк брезгливо отпихнул ту к противоположной стене, заглядывать же через борт внутрь Ивану категорически не посоветовал. Юноша и не стал, даже специально фонарь в другую сторону направил. Ближе к цели похода вода стала постепенно отступать, а затем пол и вовсе сделался сухим. Ну и вот, это замурованная арка. Станем ломать, ощупал лучом фонаря преграду Иван. Все бы вам, смертным, что-нибудь разломать, буркнул Серый. Кладку криворуким водяным домовые делали, наверняка лазейку оставили, чутко принюхался он к стене. Вот, так и есть, просиял через полминуты. Подняв руку, коснулся пальцем одного из кирпичей, и преграда перед ними исчезла, будто то и не было. Вуаля! Удовлетворенно прокомментировал случившийся волк. «Фонарь погаси!» Понизив голос, велел он спутнику. «Вдруг кого случайно в амбаре застанем?» Заметит. Юноша повиновался, и кругом тут же воцарилась непроглядная темень. «Сам только через порог переступи, дабы формальности соблюсти, а дальше я уже один за пшеном пойду», прошептал тем временем Серый. На автомате кивнув, Иван сделал шаг вперед, в арку, затем, на всякий случай, еще один. Кто его знает, где тут у них считается, что ты уже за порогом, а где еще нет, как вдруг под потолком, оказавшимся неожиданно высоким, вспыхнул ослепительно яркий свет. Юноша непроизвольно зажмурился, а когда почти тут же приоткрыл глаза, обнаружил рядом с собой не одного пирата, а целых 7, 6 из которых недвусмысленно направляли на последнего обнаженные сабли. «О, нафь!» — горестно пробормотал этот 7-й, не иначе, как раз его, Ивана. Спутник под личиной, второй раз подряд, и в ту же ловчую яму, расскажешь кому, засмеют, бежим, растерянно прошептал юноша, поздно, вздохнул Серый, нас тут ждали, теперь дергаться бесполезно, только хуже будет, да и некуда уже бежать, показал он глазами куда-то за спину Ивану, юноша обернулся, арка позади него снова была надежно замурована, ловушка и впрямь захлопнулась. «Ну твою ж налево, эй, смертный!» Обратился тем временем к Ивану один из шестерки чужаков. «А ну, покажи лицо!» «Делай!» — обреченно подтвердил волк. Юноша понуро задрал на лоб маску и опустил респиратор. «Ясно!» — прищурившись, кивнул чужой пират. «А ты у нас кто такой красивый?» Воззрился он затем на Серого. Тот смиренно сбросил личину, представ глазам засады в своей обычной меховой безрукавке. «Так я и думал!» Усмехнулся чужак. «Ну, волчара, на этот раз вляпался ты капитально, а то я не вижу», — буркнул Серый. «Взять его», — отрывисто бросил товарищем чужак. «А с этим», — кивнул он на Ивана, — «как государем велено». Четверо водяных, очевидно, это были именно они, обступили волка, приставив тому к животу, бокам и спине острия своих сабель, а пятый, напротив, опустив оружие, направился к юноше. Свободной рукой вынул из-за пазухи крупную шипастую раковину и сунул ее под нос Ивану. «Пей, смертный!» В раковине плескалось что-то мутное и пахучее. Инстинктивно юноша попытался уклониться, попятился, но почти сразу уперся спиной в пресловутую кирпичную стену. «Не сопротивляйся уж!» Убитым голосом посоветовал ему из-под конвоя Серый. «Не яд там у них, зелье сонное, судя по запаху. Хотели бы прикончить тебя на месте, тупо зарезали бы, и были бы в своем праве». «Именно так», — подтвердил водяной, и повторил. «Пей, гнусный вор, или вскрою тебе горло», — потряс он саблей, волью через разрез, «и еще потом подумаю, зашивать ли снова». «Пей уже», — хмуро обронил волк. Захрипев от досады, во всех возможных смыслах припертый к стене, Иван поймал пересохшими губами край раковины, с отвращением сделал крохотный глоток, и, даже не ощутив вкуса, унесся куда-то во тьму по волнам бурного моря небытия. Глава 19. Иван, накатив на пологий песчаный берег, мягкий, как перина в гостевой спальне у Иги, Незримая морская волна аккуратно оставила на нем Ивана, и тот разомкнул веки. Никакого моря рядом, конечно же, и в помине не было. Юноша полусидел, полулежал на узком кожаном диванчике, довольно жестком, кстати. Тот стоял у стены в не слишком просторной комнате, аккурат напротив еще одного такого же. Между ними же втиснулся низенький журнальный столик, на коем аккуратными рядами лежали разномастные издания в ярких глянцевых обложках. Из доброй дюжины наименований взгляд Ивана выхватил смутно знакомые вокруг света и караван истории, их иногда приносила домой мать. Всю стену по правую руку юноши, от края до края и от пола до потолка, занимало панорамное окно. Иван почти машинально дернулся к нему, и то ли от резкого движения, то ли от увиденного у него слегка закружилась голова. Внизу, далеко внизу, жила своей жизнью воскресная Москва. По улицам ползли казавшиеся отсюда игрушечными автомобили, на тротуарах суетились похожие на крошечных букашек пешеходы, по изгибу речной глади скользил белый пароходик. Этаж, с которого удивленно взирал сейчас на них юноша, был какой-то немыслимо высокий. 50-й, 60-й, может, вообще 100-й, то есть он что, прямиком из мрачного подземелья перенесся куда-то в почти заоблачное поднебесье. Отвернувшись от окна, Иван ненароком зацепился взглядом за мысы своих рыбачьих сапог, скользнул глазами выше. Одет на юноше был все тот же прорезиненный костюм, грязноватый и местами еще даже толком не просохший. А вот фонарь, похоже, куда-то пропал. Как исчезли и респиратор с маской, Иван нащупал голову и не обнаружил упомянутых элементов экипировки ни под подбородком, ни на лбу. Уже без особой надежды потянулся к карману штанов, на удивление, гребешок с полотенцем оказались на месте. Ну, хоть что-то. За этой немудреной ревизией юноша не заметил, как дверь в комнату отворилась и внутрь заглянула девушка в длинном зеленом платье. Ее черные, как воронье крыло, волосы были заплетены в косу, свернутую аккуратным колечком и украшенную серебристой заколкой в форме этакой короны. В одной руке незнакомка несла аккуратно сложенную одежду, в которой Иван изумленно узнал свои собственные, оставшиеся в багажнике каршеринговой тачки джинсы и рубашку, в другой, держала столь же хорошо ему знакомые видавшие виды кроссовки. Обувь брюнетка поставила на пол, остальные вещи небрежно положила на диванчик рядом с юношей. «Переоденьтесь, будьте так любезны», — попросила вкрадчиво, без каких бы то ни было предисловий и объяснений. «А то от вас, извините, тиной несет, мы-то тут ко всякому привыкли». А вот в метро вас потом в таком виде могут и не пустить. В метро? Переспросил Иван. Я что, могу отсюда уйти? Он же вроде в плену у морского царя. Нет, конечно, кажется, совершенно не поняла его недоумение собеседница. Чай, у нас тут не гостиница, чтобы надолго оставаться. Единственное, сперва Даниил Александрович хотел с вами переговорить. Даниил Александрович, какие-то ассоциации эти имя и отчество в его спутанном сознании пробудили. Но будто бы несколько из иной жизни, где не машут саблями водяные, не подкарауливают в воде путников русалки и не водится жар птицы. Однако та, прошлая реальность казалась сейчас юноше совершенно неактуальной, и попусту рыться в памяти он не стал. «Переодевайтесь, я обожду за дверью», — проговорила между тем девушка, и вышла. Пожав плечами, Иван принялся стягивать с ног сапоги. В кармане принесенных незнакомкой джинсов обнаружился его телефон. Правда, абсолютно разряженный. Ну да, Серый ведь предупреждал. Серый. Молнией шарахнуло в его мозгу. Волка же схватили водяные. Как, собственно, и самого юношу. Но Ивана, похоже, почему-то отпустили. Даже если забыть слова брюнетки о метро, едва ли этот небоскреб, владение морского царя, тот, походу, предпочитает канализацию. Может, со смертными у водяных так положено поступать, а дурманить и выставить вон, мало ли. А вот напарника его, похоже, ждала не столь завидная участь. Вечное заточение в морской темнице, что-то такое он, кажется, себе пророчил в случае провала. Действуя словно сами собой, пальцы юноши нащупали через джинсовую ткань в кармане что-то твердое. Зажигалка, вернее, огниво. А Серый же говорил, что с помощью этой штуки его можно выдернуть откуда угодно. Так почему бы тогда, не из мрачных застенков морского царя, где бы сейчас Иван ни находился, это всяко лучше подводной тюрьмы будет. Ведь лучше, торопливо достав зажигалку, он судорожно крутанул металлическое колесико. Послушно выскочила искра, но ожидаемое пламя не возгорелось. Юноша повторил попытку, и опять безрезультатно. Ну как так-то, Яга же обещала, что на пару раз заправки должно хватить, или это в прошлый раз он слишком долго держал огонек зажженным и истратил весь газ попусту. Иван лихорадочно потряс огниво, затем в третий раз высек искру. Увы, ни намека на оранжевый язычок. «Ну, пожалуйста, загорись». Юноша уже бесчисто заелозил подушечкой большого пальца по колесику зажигалки, за этим-то занятием его и нашла вернувшаяся брюнетка. «Вы готовы?» – заглянула она в комнату. «Что это вы делаете?» – нахмурилась, заметив его незадачливые манипуляции с мертвым огнивом. «Я это...» – поспешил спрятать руку с зажигалкой за спину Иван, и лишь потом сообразил, что незнакомка застала его с бесстыдно незастегнутыми джинсами и голым торсом. До рубашки дело у юноши пока не дошло вовсе. Впрочем, если непотребный вид Ивана девушку и смутил, по этому поводу она и бровью не повела, а вот огниво ее определенно заинтересовало. «Покажите», — велела брюнетка безапелляционно. Помедлив, юноша вывел руку из-за спины. «Там газа нет», — пояснил зачем-то. «Хотели волчару вызволить?» — понимающе улыбнулась девушка. «Да», — кивнул Иван на автомате. «То есть, что, простите», — опешил, сообразив, о чем ведет разговор. «Давайте сюда, подзаправлю», требовательно протянула к огниву ладонь брюнетка. «А сами пока одевайтесь. Даниил Александрович уже вот-вот освободится и будет готов вас принять». Ошарашенный юноша без возражений протянул собеседнице зажигалку. Забрав ту, незнакомка ретировалась. Снова вернулась она менее чем через минуту. Иван едва успел одеться и пристроить за пазухой гребешок с полотенцем, и без затей подала огниво юноше. «Держите. На раз, точно хватит. Ну же, жмите. Зря что ли я силы тратила». С усмешкой подбодрила она его, обалдела сжавшего зажигалку в кулаке. Растерянно кивнув, Иван крутанул колесико. Взметнулся вожделенный огонек, и на столик в центре комнаты, беспорядочно разметав во все стороны многочисленные журналы, с грохотом рухнул спиной Серый. Вроде бы и обязанный ждать чего-то подобного, от неожиданности юноша едва не выронил огниво. На секунду в помещении установилась тишина, а затем у стола с треском подломились ножки, и волк продолжил падение, уже на пол. Брюнетка почти демонстративно скривилась, но ничего не сказала. «Упх!» — фыркнул между тем байкер. «Как же хорошо снова оказаться на твердом берегу!» «Нет, море — это не мое, всегда это знал. Вот только как!» «О, догадался использовать огниво!» Просиял он тут, заметив наконец напарника. «Молодец, а где это мы?» С любопытством осведомился затем, озираясь. «А, все, вопрос снят». Его взгляд наткнулся на девушку в дверях. «Привет, Василиса». «Здоров будь, Серый», — хмыкнула в ответ брюнетка. «За сломанный столик будешь должен». «Какая же ты все-таки мелочная, лягушатина», — поморщился волк. «А насчет того, кто кому и сколько должен, тут мы еще посчитаемся», — запальчиво продолжил он. «Это же вы с твоим шефом сдали меня водяным? С чего ты такое взял, волчара?» — абсолютно в тон ему бросила Василиса. Баюн напел. «Ну ты, Серый, даешь Баюну на слово верить, себя не уважать», — отмахнулась брюнетка. «Уверен, что он не врал». «Вот с повелителем это и обсудишь», — заявила девушка. «И обсужу». Будто бы все же чуть менее напористо заявил волк. «Молодой человек, вы наконец готовы, надеюсь?» — повернулась между тем брюнетка к Ивану. «Ну, вроде того», — пробормотал юноша, убирая драгоценную зажигалку в карман. «Тогда идемте», — пригласила его на выход Василиса. «А ты, Серый, он со мной», — решительно заявил Иван. «Иметь рядом кого-то, кто худо-бедно сечет в происходящем, и при этом вроде как на твоей стороне, показалось ему вовсе не лишним». «ГМ», — зависла на секунду брюнетка. «Один момент, я уточню у повелителя», — заявила затем и выскользнула за дверь. «Что еще за повелитель такой?» — обернулся юноша к волку, когда они остались наедине. «Кощей, кто же еще?» — с готовностью ответил тот. «А Василиса это, если что, царевна-лягушка», — контрольным выстрелом добавил Серый. «Царевна-лягушка? Она что, у Кощея в заточении?» — нахмурился Иван. «Не похоже как-то, но мало ли, зачем в заточении?» — подтвердил его сомнение волк. «Просто служит ему. Уж лет 500 как, если не все 600. Нет, раньше-то между ними всяко бывало. Болтают, лягушатина как-то со смертным царевичем шашни закрутила, а Кощей ее чуть ли не из-под венца умыкнул. Он-то, как с Марой своей расстался, пару веков ни одной маломальски приличной юбки мимо не пропускал. Только завидит красную девицу, и сразу к себе в башню ее, или в подвал, коли башня вдруг переполнена, случалось якобы такое. Вот и с Василисой так же поступил. Только недели через три, говорят, сам же ее на все четыре стороны и выгнал, не вынеся лягушкиного темперамента. А та вроде как еще и уходить не желала. Но это уже дело прошлое, тряхнул серой банданой, словно отгоняя неуместные воспоминания прочь. Нынче и Кощей остепенился, и Василиса вроде перебесилась, хотя свечку я, понятно, им не держал. Меня вот другое больше интересует. С какой это стати водяные тебя им отдали? И почему при этом огниво не отобрали? Меня-то уж морской царь точно добром отпускать не собирался. Оно разряженное было, огниво, заметил Иван, не очень, впрочем, понимая, важно ли это в данном контексте. Его это Василиса лягушка заправила, кивнул он на закрывшуюся за брюнеткой дверь. В самом деле, поразился его собеседник, ничего себе она расстаралась, чтоб ты знал, заправить мое огниво, даже всего на один вызов, это ей месяц силы копить надобно. Значит, точно сама издала нас водяным, на пару с шефом, сделал волк из сказанного неожиданный вывод, а теперь, типа, задабривает, только непонятно кого, тебя или меня. «Меня-то с какой стати?» – развел руками юноша. «Вот и мне интересно». В этот момент дверь их комнаты в очередной раз распахнулась. Повелитель сказал: «Навь с тобой, волчара, тоже заходи», – сообщила им Василиса. «Так что прошу за мной, говорю же, охмуряют, ксендзы», – ехидно шепнул Ивану волк. Юноша лишь неопределенно повел плечами. В любом случае, все вот-вот должно было проясниться, наверное. Глава 20. Иван. За дверью обнаружилась более чем просторная приемная, обслуживавшая, очевидно, какого-то весьма немаленького начальника, миновав которую вслед за Василисой, юноша с напарником оказались в этого самого начальника рабочем кабинете, также отнюдь не тесном. Массивный стол с малахитовым письменным гарнитуром недвусмысленно делил его на две приблизительно равные части, ближнюю к входу, для посетителей, и дальнюю, для хозяина, куда посторонним лучше не соваться. Иван и сам не знал, почему ему вдруг так подумалось. Еще он обратил внимание на окно, тоже панорамное, как и в комнатке, где юноша недавно пришел в себя, но раза в 3-4 шире, сообразно большему размеру помещения, и будто бы выходившее не совсем на ту же сторону здания. Что же касается самого хозяина, то, идя на аудиенцию к Кощею Бессмертному, набравшийся в подобных делах уже некоторого опыта, Иван и не ожидал, что увидит в кабинете коронованный скелет, высохшую живую мумию, или как там должен по сказочному канону выглядеть этот колоритный персонаж. Но что бы такое? Иван Варварин, сын и его помощник Серый Волк, повелитель, по вашему приглашению, доложила между тем Василиса шефу. Проходите, присаживайтесь, любезно предложил гостям тот. Серый, как ни в чем не бывало, двинулся к одному из стульев, явно предусмотренных для посетителей. А вот юноша ошеломленно замер почти на самом пороге. «Вы, это действительно вы?» – пролепетал он, во все глаза уставившись на сидевшего за столом мужчину лет 50 в строгом черном костюме. «С утра был я», – усмехнулся хозяин кабинета. «И так уже не буду всуе поминать, сколько веков. Но вы же, заговорившего с ним человека, Иван прекрасно знал. Не лично, конечно, по телекартинке, фоткам в сети да по плакатам на улицах города. Вы же, мэр Даниил Бессмерт», — выпалил юноша, безнадежно споткнувшись на говорящей фамилии. «Нет, серьезно, совершенно верно, молодой человек», — степенно подтвердил хозяин кабинета. «Мэр Москвы Бессмертный, он же, оказывается, Кощей. А что вас так смущает?» — подозрительно осведомился всесильный градоначальник у Ивана. «Ну, знаете», — покачал головой юноша, — «мэр Москвы, Кощей Бессмертный, это уже ни в какие ворота», — брякнул он, запоздало сообразив, что, мягко говоря, невежлив, но был уж слишком ошарашен, чтобы так просто умолкнуть. «Боюсь теперь даже спросить, кто тогда у нас», — поднял он выразительный взгляд на портрет президента Сворожича на стене за спиной у своего собеседника. «Вот и правильно бойтесь», — на миг глаза хозяина кабинета будто бы сверкнули огнем, но тот тут же и погас. «А что касается моей скромной персоны, молодой человек, мне представляется, вы судите предвзято», заявил он чуть ли не с ноткой обиды в голосе. «Разве я плохой мэр? Вон, троллейбусы по просьбам жителей в город вернул. Платные парковки оставил только в пределах Садового кольца, да у станции метро. С трудовой миграцией порядок навел. Или не так?» «Так», вынужден был признать Иван. «Но, опять но. Конкретные претензии по работе городского хозяйства есть?» Уже нетерпеливо перебил его Даниил Александрович. То есть Кощей? Да вроде нету, не придумал сходу лучшего ответа юноша. Нет, всегда, конечно, найдется, к чему придраться, но мама, например, нынешнего мэра нередко хвалила. Ну а раз нету, присаживайтесь уже, и перейдем к делу. Строго бросил ему хозяин кабинета. Иван послушно поплелся к свободному стулу. А вот у меня как раз есть кое-какие претензии. Задиристо вскинул тут голову уже какое-то время назад занявший гостевое место Серый. К городскому хозяйству недоуменно приподнял бровь Кощей. И к нему, кстати, тоже. С пылом заявил Волк. Искал тут запчасти для байка, а на складах хоть шаром покати. Но сейчас не об этом. Не позволил он вставить и слова уже явно вознамерившемуся это сделать бессмертному. «Ты ответь, зачем сдал меня морскому царю?» — прорычал Серый, подавшись вперед. «Да еще и дважды, как под копирку. Ты имел неосторожность два раза подряд угодить в цепкие плавники водяных, на лице мэра не дрогнул ни один мускул. И при чем тут я?» — Баюн признался, что это он меня заложил, и сделал это по просьбе лягушатины. Зыркнул Волк на что-то не спешившую покамест покинуть кабинет Василису. Та осталась невозмутима. Ясен хвост, что это была не ее собственная инициатива. Ну, давай порассуждаем, пожал плечами Кощей. Извините, молодой человек, удостоился Иван его мимолетного взгляда, вынужден ненадолго отвлечься. Тут паче чаяния действительно серьезный вопросец всплыл. Да пожалуйста, пожалуйста, закивал юноша. Итак, снова воззрился хозяин кабинета на Серого. Допустим, я сказал допустим, не более того, что Баюн тебе не соврал. В самом деле, о твоем походе за гуслями я мог прослышать, например, от твоего завсегдашнего посредника, птицы Сирин, ни для кого не секрет, что мы с ней плотно общаемся. Или, скажем, я мог лично знать заказчика на самогуды, тоже ведь не исключено. То есть, не затрагивая моих возможных мотивов, а они, замечу, здесь отнюдь не очевидны, теоретически сдать тебя водяным в тот раз я и впрямь мог. Но будь даже это так, напомню, что мы сейчас чисто абстрактно размышляем, вот только что моя Василиса, наоборот, из полона морского царя тебя высвободила, заправив твоему подопечному огниво. А это что означает? То, что мы с тобой квиты, в самом лучшем для тебя случае, развел руками бессмертный. А вот ни шиша ни квиты, не унимался, однако, Волк, подставили-то меня не один раз, а дважды. Или скажешь, что сегодня водяные нас по чистой случайности ждали в амбаре, это тебе надо было уже у них спрашивать, усмехнулся Кощей. Я-то тут каким боком, может, думаешь, Яга мне докладывает, куда и зачем посылает своих наемников. Или, по-твоему, я настолько прозорлив, что сам все до мелочей просчитал и предвидел. «С тебя станется», — буркнул Серый, без прежнего, впрочем, напора. «Благодарю за комплимент», — хмыкнул хозяин кабинета. «Но это не доказательство. А почему тогда водяные тебе смертного отдали?» Помедлив, показал Волк глазами на Ивана. «Попросил и отдали», — развел руками бессмертный. «Скажем, в благодарность за некую оказанную услугу. И нет, это я не подтверждаю, что поспособствовал твоему предыдущему провалу», — с нажимом проговорил он, жестом осадив снова встрепенувшегося было Серого. «Если что, наши отношения с морским царем веками строились. Ну как, все на этом, или еще что-то хочешь сказать? Ладно, считай, пока отмазался», — хмуро обронил Волк. «Появятся новые вздорные идеи, не стесняйся, делись», — бросил ему Кощей, и обратился таки к Ивану. «Еще раз прошу меня извинить за то, что пришлось отвлечься, но теперь наконец переходим к вам, молодой человек», проговорил он, «и не стану бродить вокруг да около, сразу к сути. В настоящий момент ситуация с вами для меня абсолютно прозрачна. В амбар морского царя вышли за Белояровым пшеном, больше незачем. Он и пшено вам определенно заказала Яга, в контактах с которой вы замечены. Очевидная причина таковой ее нужды, наша костяная нога собирается готовить отвар, без которого доставленная вами ей давеча жар птица категорически не способна воплотиться». Простая логика и никакой мистики, покачал он головой и умолк, будто бы приглашая юношу к ответу. Тот, однако, промолчал, поджав губы, признаваться он ни в чем не собирался. Что же из всего этого следует? Так и не дождавшись от Ивана иной реакции, продолжил бессмертный, а то, что ваша работа полностью провалена. Белоярова пшена вы не достали, и возвращаться к Яге вам решительно ни с чем. А это значит, что преображение жар птицы в обозримом будущем не состоится, то есть вы не получите ее первого пера, столь вам необходимого для спасения умирающей матери. Вы и это знаете?» Почти само собой вырвалось у юноши. Спина его похолодела. Только теперь, когда собеседник все ему разжевал, Иван окончательно осознал неимоверную глубину пропасти, в которую угодил. «Пока вы дремали там на диванчике», — мотнул головой мэр в направлении двери кабинета, «у нас было вдосталь времени навести о вас все необходимые справки. Да и ранее, не стану отрицать, я отнюдь не пребывал в полном уж неведении. Поимка жар-птицы — не та миссия, что не даст о себе отголосков. Особенно, когда и сам не прочь ее себе заполучить», — язвительно вставил Серый. «К этому и переходим», — бесстрастно заявил Кощей, на волка при этом, впрочем, даже не посмотрев. «Только повторю еще раз, чтобы не осталось недопонимания. Мой юный друг, вы облажались. И ничего, подчеркиваю, ничего, уже не способны исправить. Без моей помощи не способны», — многозначительно уточнил он. «А вы мне поможете?» — проглотив подкативший к горлу ком, выдавил Иван. «Конечно», — широко улыбнулся ему бессмертный. «Я же хороший мэр, не забыли? Выручать из беды горожан — моя прямая обязанность. А если без ерничания?» — снова подал голос Серый, но на этот раз хозяин кабинета его вовсе проигнорировал. «Даже предложу вам на выбор целых два благоприятных для вас варианта», — продолжил Кощей. «Первый очень простой. Так уж вышло, что не только у морского царя сохранилось в загашнике Белоярово пшено, мешочек другой сыщется и у меня». «Да, Яга говорила», — припомнил Иван, но тут же прикусил язык. «Перебивать сейчас собеседника явно не стоило. Я готов отсыпать вам, сколько нужно», — заявил между тем бессмертный. «А какой порции там просила Яга?» «Где-нибудь с четверть кило». «Фунт», — ответил юноша на вопрос. «Фунт, так фунт», — кивнул хозяин кабинета. «Дам его вам, не безвозмездно, конечно, но обещаю не требовать с вас оплаты, скажем, в ближайшие 100 лет. Ежели изберете себе удел смертного, то наверняка и не доживете до этого момента. Ну а коли пойдете нашим путем, успеете подобающе подготовиться к расчету. Итак, вы получите от меня Белоярово пшено и отнесете его Яге. Тем самым ваше задание будет выполнено. Яга приготовит отвар, птица жар преобразится. Вам достанется перо, а костяная нога сможет наконец засунуть жар птицу в котел и сварить похлебку, о которой так мечтает, и все будут довольны. Единственный момент, получится ли у вас донести потом заслуженное перо до больницы, к матери. Как я уже упоминал, о происходящем в той или иной мере знают многие, и мне известны как минимум трое, кто наверняка попытается перо у вас по дороге отобрать или выманить хитростью. «Погодите, погодите», — уже не особо слушая мэра, нахмурился Иван. «Что значит сварить похлебку? А зачем, вы думаете, Яге так понадобилась птица жар?» Кажется, удивился такому вопросу Кощей. «Сожрав ее, старуха наконец исцелит свою злополучную костяную ногу, обретет нормальные глаза, ну и в целом вернет увядшую молодость. Именно так, ради чего другого она бы и дергаться не стала». «Да ладно», — с неприкрытым сомнением уставился юноша на собеседника, но ничуть не смутив бессмертного этим взглядом, вопросительно повернулся к Серому. «Все так и есть», — равнодушно пожал плечами тот. «И ты знал?» — оторопел Иван. «Конечно, Яга этого шанса давненько дожидалась. И почему ничего мне не сказал?» — почти подскочил на месте юноша. «Был уверен, что ты в курсе. Ну вы тут все и нечисть», — процедил Иван, тяжело оседая на спинку стула. «А вы думали, с кем связались?» — усмехнулся на это Кощей. «С волонтерами из Лиза Алерт, но не настолько же. То есть получается, это он, собственными руками, сдал несчастную Машу на похлебку Яге. Хорошо еще, что опоздал тогда к полуночи, иначе, небось, все уже было бы кончено. Вот только как теперь будет с мамой?» «Перехожу ко второму варианту», — спросил его тем временем хозяин кабинета. «Валяйте», — обреченно выговорил Иван, — «при таком подходе едва ли второй окажется чем-то слаще первого. Нечисть же, и не отрицают даже. А второй, такой: прежде всего, вы заявите вслух, что задание Яги провалили, то есть признаете правду. Мое предыдущее щедрое предложение в данном случае в счет не идет. С этого момента ваша сделка с бабкой будет считаться расторгнутой, в связи с невозможностью исполнения оной по независящим от вас причинам. И тогда мы с вами заключим новую, по которой я опять же дам вам Белоярово пшено, вы отнесете его Яге, будто бы в рамках старого договора, а когда жар птица преобразится, умыкнете ее, я расскажу вам, как это сделать, и доставите ко мне. а в награду получите от меня лекарство для матери. Правда, не из пера, но, уверяю, ничуть не менее действенное. Но мама просила именно перо. На автомате возразил юноша. Ничего удивительного. Навязчивый бред о пере был неотъемлемой частью недуга, который на нее наслала Яга. Мамина смертельная болезнь, тоже работа Яги. Кажется, Иван уже даже не особо удивился. Разумеется, справедливости ради, Яга не целила конкретно в вашу матушку. Старуха о ней тогда попросту и не подозревала. Здесь обратная последовательность, кого поразит сей недуг, тот, значит, и связан с будущим героем-проводником. Собственно, это и есть обычный способ такового проводника вычислить, сперва найти заболевшего, и следом приглядеться к его детям. Чаще всего и насчет самой жар-птицы сразу все становится предельно ясно, но тут ваш случай уже несколько особый. Понятно, пробормотал юноша. А вы что сделаете с жар-птицей? Если ее заполучите, угрюмо поинтересовался он затем, тоже съедите? Вовсе нет, покачал головой Кощей. А что тогда? Посадит в золотую клетку, непрошено подсказал Серый. Именно так, подтвердил Бессмертный. Тоже так себе перспектива для нее, мрачно констатировал Иван. Во-первых, всяко лучше, чем угодить прямиком в суп, резонно заметил Кощей. А во-вторых, молодой человек, если я покажу вам эту клетку, не исключено, что вы и сами пожелаете туда переселиться. По сути, это полэтажа в одной соседней башне, махнул он рукой куда-то в сторону окна. Почти 1000 квадратных метров, со всеми возможными удобствами. Некоторые смертные тут, кстати, так и живут, причем, на куда меньшей площади, практически не выходя на улицу. Только в атриум время от времени спускаются. Извращенцы, поморщился юноша. Каждому, свое, пожал плечами мэр. Ну и в любом случае, помимо двух названных мной вариантов, иных, нет. Если, конечно, не считать за таковое решение тупо ничего не делать. Жар-птица при этом останется спать в хрустальном гробу. Яга же туда ее запихнула, не так ли? Ваша матушка в скорости умрет, а вы... Кстати, еще один важный момент я упустил, спохватился рассказчик. Не переживайте. При расторжении контракта с Ягой никаких хтонических кар на вашу голову не обрушится. Это не сама миссия проводника, провалив которую вы понесли бы расплату от самой судьбы, всего лишь неудачная сделка. Бабка, конечно, рассвирепеет, но если все будет нами сработано чисто, а план именно таков, в конце концов утрется, никуда не денется. В общем, как-то так, заключил Бессмертный. Выбор за вами, но сделать вам его придется немедленно. Кроме всего прочего, отпущенное вашей матушке время неуклонно истекает. Вот с последним было не поспорить. Точно нет никакого иного выхода. С робкой надеждой обернулся Иван к Серому. Куда уж точнее, проворчал Волк. И мой тебе совет. Соглашайся на первый вариант. С некоторой даже горячностью добавил он. Красть у старой корги, та еще затея. Лично мне нашего похода к морскому царю, больше, чем достаточно. А до больницы потом перо уж как-нибудь довезем. Кто там такой страшный встанет у нас на пути? Баюн, Соловей, справимся, не впервой. А если байк к тому моменту успею починить, вообще без проблем. Но тогда Яга съест жар-птицу, всплеснул руками юноша. И что, она тебе кто? Сестра, супруга, даже не подруга, по-хорошему. Нет, решительно мотнул головой Иван, так нельзя. А если я выберу второй вариант, перевел он взгляд на хозяина кабинета. Как именно мне удастся обокрасть Ягу? Уверен, она глаз с жар птицы не спустит. И еще это ее кикимора. Детали узнаете, когда примете соответствующее решение, не стал на этот раз отвечать Кощей. Пока вы публично не отказались от сделки с Ягой, рассказывать вам что-то было бы с моей стороны крайне опрометчивым. Но план весьма надежен, не сомневайтесь. Легко сказать, не сомневайтесь, еще несколько секунд юноша как раз таки колебался, но затем решительно кивнул. Хорошо, торжественно признаю, что не сумел выполнить задание Иги, с этим покончено, выбираю второй вариант. Ну, что теперь? Разве что не с вызовом уставился он на собеседника. Ох, дурень, разочарованно выдал между тем его напарник. А теперь, прежде, чем мы продолжим, нас покинет Серый, в свою очередь заявил Бессмертный. Это с какой еще стати, ощетинился Волк, с такой, что автоматически завершены и твои отношения с подзащитным, менторским тоном пояснил ему Кощей. Приняв мое предложение, Иван Варварин сын отказался и от былых претензий на перо жар-птицы, которое ты ему обязался помочь добыть. Теперь дело спасения его матушки от недуга, моя забота, не твоя, а ты, свободен. Ну, как скажете, пожав плечами, поднялся со стула Серый, что называется, баба с возу. Только один момент, остановил его, уже двинувшегося было к выходу, хозяин кабинета. Позволь на прощание высказать уверенность, что из уважения к моим сединам ты не побежишь с докладом к Яге. И не собирался, бросил Волк, вот и отлично. А то ведь, если что, это именно бабкины домовые поломали твой байк, абсолютно нейтральным тоном заметил Кощей. Что? Вскинулся Серый. Что слышал? Их это работа, отвечаю. Зачем это им? Нахмурился Волк. Будь мотоцикл исправен, куда бы ты отвез посредника Ивана при первой с ним встрече? Вопросом на вопрос ответил Бессмертный. Хаем, собирался к тебе, а где он в итоге оказался, в том числе благодаря этой поломке твоего Харле, Уиги? Вот же негодяйка, сообразил наконец Серый. Уж я ей, задай, но только после того, как мы закончим с птицей жар. Предостерег собеседника от излишней поспешности Кощей. Не вопрос, бросил на это Волк, в таких делах всяко нужна подготовка. Ну, иди, готовься, кивнул Бессмертный. Благодарствую за наводочку, хотя мог бы, конечно, и раньше подсказать, буркнул Серый, и мимо Василисы, которая, оказывается, так никуда отсюда и не девалась, проследовал к выходу из кабинета. В дверях, однако, Волк вдруг замер и дернулся назад. Чуть не забыл. Огниво верни, дружочек, потребовал у Ивана. Нащупав в кармане пустую зажигалку, юноша протянул ее бывшему напарнику. Кивнув, тот волшебный предмет забрал и, наконец, удалился. Рад, что не ошибся в вас, молодой человек, проводив Серого рассеянным взглядом, снова заговорил мэр. Вы приняли верное решение. Ну а теперь о нашем с вами хитром плане. Первым делом, глава 21, Кощей, повелитель, согласно уговору, отзвонился Иван Варварин сын, войдя в кабинет шефа, сообщила насущную новость Василиса. Яга напоила будущую жар-птицу отваром приблизительно в 19:15, отлично, обронил Кощей. Значит, таймер запущен, единственное, что невозможно было вычислить заранее, это сколько времени займет у костяной ноги приготовление чудодейственного зелья. Далее, уже все просчитывалось. Дозволите вопрос, повелитель, осведомилась лягушка. Задавай, благосклонно кивнул Бессмертный. Зачем вообще было предоставлять смертному выбор? Почему вы сразу не предложили ему сделку? А что, если бы он предпочел первый из озвученных вами вариантов? То есть остался бы служить Яге? Не мог он его предпочесть, хмыкнул Кощей. По природе своей, никак не мог, уж поверь мне, и все-таки, не унималась референт, эти смертные бывают исключительно непредсказуемы, не в этот раз, покачал головой Бессмертный, не забывай, с кем имеешь дело, у нас тут герой-проводник, на кого попало подобное бремя не возлагается, но если бы все же судьба допустила промашку, и затем я вместе с ней, он хитро прищурился, тогда у нас бы появился не в меру циничный должник, чтобы стребовать с такого расчет, и 100 лет не жалко подождать, но жар-птица, начало было Василиса, а у полученных бабкой зерен Белоярова пшена внезапно обнаружился бы целый ряд недокументированных свойств, да весьма любопытных при том, и открылось бы это только после того, как старая корга напоила бы отваром жар-птицу, в итоге игра бы продолжилась, разве что, возможно, с несколько повышенными ставками, ясно, повелитель, в благоговейном восхищении склонилась перед шефом лягушка, молю, простите мне мои неразумные сомнения, не следует извиняться за подобное, отмахнулся Кощей, не нами сказано, де омнибус дубитандум, подвергай все сомнению, Бизонова, никогда ничему по-настоящему не научишься, благодарю за урок, повелитель, еще ниже склонилась Василиса, Сирин там из моей приемной еще не сбежала, поинтересовался у нее тем временем Бессмертный, сидит, ждет, доложила референт, выпрямляя спину, давай ее живо сюда. «Слушаюсь, повелитель». Василиса вышла, и тотчас же вернулась в сопровождении невысокой эффектной девицы в коротком облегающем платье. Сдвинутые на лоб зеркальные очки служили той чем-то наподобие ободка для великолепных черных волос. Карие же глаза пылали из-под длинных ресниц этаким праведным гневом. «Птица Сирин, по вашему вызову, повелитель», формально представила референт гостю. «Кощеюшка, это, вообще-то, уже наглость». С порога заголосила между тем брюнетка. «Мало того, что по твоей милости я срываю уже второй стадионный концерт, так еще и маринуешь меня в приемной, как чужую какую. Я тоже рад тебя видеть, птичка», — хмыкнул хозяин кабинета. «Еще пара минут, и уже не увидел бы», — не унималась Сирин, устраиваясь на стуле и размашистым движением закидывая одну точеную ножку на другую. Практически уже решила плюнуть на все и убраться во свояси. «Ну и много бы потеряла», — равнодушно пожал плечами Кощей. «Ты хоть представляешь, сколько я уже потеряла, отменив два выступления? Неужели больше, чем может дать первое перо жар птицы?» Притворно удивился бессмертный. «А чего стоят эти ужасные челночные перелеты? Туда-сюда, Москва, Владивосток, Владивосток, Москва». Как видно, по инерции продолжила причитание гостья, как вдруг осеклась. «Погоди, я не ослышалась. Первое перо, ты таки поймал жар птицу?» Совсем уже другим тоном спросила она, вытягивая шею, словно надеясь разглядеть драгоценную добычу где-то позади хозяйского стола. «О, нафь! А я с этим турне так закрутилась, что и не знала ничего. Яга поймала, не я», — спокойно пояснил Кощей. «А-а», — разом словно сдувшись, разочарованно протянула Сирин. «Так старуха ее, небось, уже ощипала, сварила и съела. Ну, может, дождалась первого естественно упавшего перышка, прежде чем выдрать остальные, бесполезные, но ни со мной, ни с тобой им всяко не поделится». «Может и не поделится», — покачал головой Кощей. «А может и нет, само собой перо жар птицы тебе в подставленный клювик, конечно, не прилетит, и не мечтай, но ежели немного постараться». «Снова стараться?» — скривилась гостья. «Да я и так вкалывала на тебя, как смерть в страду. Думаю, заслужила награду». «Плетей ты заслужила, а не награду», — в одно мгновение прогнав с лица любезную улыбку, бросил бессмертный. «Кто допустил, что домовые серому мотоцикл испортили?» — уже сурово поинтересовался он. «Еще бы чуть-чуть, и все бы пошло прахом. А я волчьи сопли подтирать не нанималась», — нахохлилась Сирин. «Наживку ему закинула, он ее слопал. Все, дальше с меня взятки гладки. Договаривались, что ты проследишь серого до владений морского царя», — сухо напомнил Кощей. «А вместо тебя это сделали ушлые бабкины домовые. Ну, самолет у меня во Владик улетал», — заерзав на стуле, плаксиво заявила гостья. «И так на регистрацию опоздала, пришлось в порту пару смертных зачаровать, чтобы провели на борт. Там даже трап уже отъехал, для меня специально возвращали. Кто ж знал, что волчара таким недотепой окажется, бросит байк без простейшего охранного аркана». «Тоже, наверное, спешил очень», — буркнул бессмертный. «Он спешил, а я, отвечай», — вскинулась Сирин, будто бы сама только что не рассказывала о том, как торопилась в аэропорт. Кощей не сдержал усмешки, впрочем, скорее скептической, чем благожелательной. «В общем, птичка, дело свое ты исполнила спустя рукава», — холодно подытожил он. «Всыпать бы тебе и в самом деле горячих, чтобы думала впредь, каким рейсом лететь. Давай только без этих пошлых средневековых штучек». Поежившись, пробормотала гостья, похоже, вполне поверив, что слышит не пустую угрозу. Ну да, своего собеседника она знала давно и хорошо, еще с времен, когда он царствовал в Нави, и тот, прежний Кощей, уж точно не стал бы цацкаться с проштрафившимся слугой. Разве что по нашей старой дружбе, — показушно смилостивился между тем хозяин кабинета. «Но будешь мне должна, Кощеюшка, ты, золото», — заметно расслабилась Сирин. «Расплачься, куда денусь. Так что там было насчет пирожар птицы?» — не преминула тут же уточнить она. «Птичка, а на кой тебе вообще сдалось то перо?» — ухмыльнулся бессмертный. «Своих мало, издеваешься?» — скривилась гостья. «В общем-то, угадала, собеседник не пожелал отказать себе в подколке. Мои, только для полета, и то низенько. Собственной силы в них никакой. А жароптицево, эх, с ним я бы знаешь как запела. Алконостиха бы в море утопилась от зависти. Тогда даже и не уверен, стоит ли затевать», — с притворной озабоченностью проговорил Кощей. «Без подружки твоей, Алконост, явь определенно станет скучнее». «Стоит, стоит», — настойчиво защебетала Сирин. «Никуда не денется твоя Алконост, это я для красного словца загнула. Ну, подгорит у нее, конечно, знатно, но в первый раз, что ли? А что затевать-то?» Склонившись шикарным бюстом к краю стола, словно собиралась пристроить его там где-нибудь по соседству с чернильным прибором, вкрадчиво осведомилась она.